Теперь его жизнь могло спасти только одно — новое сердце. Ты понимаешь, какой тайной логике подчинялась судьба Пьера Сенесье? Доведя собственного ребенка до самоубийства, он, хирург-виртуоз, стал единственным, кто мог бы спасти мальчика. Сенесье тут же решил осуществить пересадку сердца, как он уже делал 5 лет назад с тем 68-летним стариком. В своем особняке в Банге он устроил относительно стерильную операционную, однако ему недоставало самого главного — хорошо работающего и отлично совместимого сердца. Ему не пришлось долго искать. 2 его сына имели почти идеальную тканевую совместимость. Безумный доктор решил пожертвовать младшим, чтобы спасти старшего. Это было в канун Нового года, в ночь на Святого Сильвестра, в 65-м. Сенесье расставил по местам все необходимое и подготовил операционную. В Банге царила атмосфера возбуждения. Весь город танцевал и пил. Мы с Жоржем устроили праздник во французском посольстве и пригласили всех европейцев. Пока хирург готовился к операции, его судьбой занялась сама история. В ту ночь Жан Бедель Бокасса совершил государственный переворот и наводнил весь город вооруженными людьми. Начались столкновения. Затем последовали грабежи, поджоги, убийства. Чтобы отметить свою победу, Бокасса выпустил заключенных из городской тюрьмы Банги. Ночь Святого Сильвестра превратилась в кошмар. Среди всеобщего хаоса произошло особенное событие. Среди освобожденных из тюрьмы были и родители очередных жертв Сенесье. С некоторых пор он возобновил свои страшные эксперименты. Опасаясь преследования, врач ухитрился под разными предлогами упечь в тюрьму родственников пострадавших. И вот когда их выпустили, они отправились прямиком к жилищу Сенесье, чтобы отомстить ему. В полночь Сенесье уточнял последние детали операции. Оба малыша находились под наркозом, работали электрокардиографы. Под контролем были кровообращение и температура тела, лежали наготове катетеры. Тут-то и появились заключенные. Они разнесли ограду и вошли. Сначала они убили Мохаммеда, управляющего. Потом застрелили его жену Азору и их детей из ружья Мохаммеда. Сенесье услышал крики и шум. Он вернулся в дом и схватил винтовку Маузер, с которой ходил на охоту. Нападавшие при всей их многочисленности не могли противостоять Сенесье. Он пристрелил их одного за другим, но самое главное происходило не там. Воспользовавшись сумятицей, Мари-Ан, видевшая, как муж забрал младшего сына, проникла в операционную. Сорвав все трубки и проводки, она завернула младшего сына в стерильную простыню и убежала в горящий, залитый кровью город. Вскоре она добралась до французского посольства, где паника уже достигла наивысшего предела. Все белые укрылись в здании, не понимая, что происходит. Многих задели шальные пули, сад горел. Тогда, глядя в окно, я заметила Мари-Ан. Она возникла прямо из огня, в платье с голубыми полосками, запачканным красной землей. Она держала на руках маленькое тельце, завернутое в простыню. Я выбежала к ней, решив, что ребенка ранили солдаты. Я была совершенно пьяна, и силуэт Мари-Ан плясал у меня перед глазами. Она прокричала: «Нелли, он хочет его убить, он хочет забрать его сердце, понимаешь?» За одну минуту она рассказала мне все — о самоубийстве старшего, о необходимости срочной пересадки, о планах своего мужа. Мари-Ан задыхалась, прижимая к себе спящего мальчика. Он единственный, кто может спасти своего брата. Он должен исчезнуть навсегда. Говоря это, она схватила ручки бесчувственного малыша и сунула их в пламя горящего куста. Глядя на маленькие дымящиеся ладошки, она повторяла: «Отныне ни отпечатков, ни имени, ничего. Садись в самолет, Нелли. Исчезни вместе с ребенком. Его больше не должно быть. Никогда. Ни для кого». И она положила несчастный, корчащийся от боли комочек на красную землю у моих ног. Я никогда не забуду, как от меня удалялась, пошатываясь, ее тонкая фигурка. Я знала, что больше никогда ее не увижу. Нелли замолчала. Я приблизил к своему залитому слезами лицу обожженной ладони, повторяя: «О, Боже! Нет! Да, Луи! Тот малыш был ты. Пьер Сенесье — твой отец. Адский переполох в ночь на Святого Сильвестра 65-го года дал тебе второе рождение. К счастью, ты ничего не помнил. В ту ночь сообщили, что семья Сенесье погибла во время пожара на их вилле. Все это чепуха. Они сбежали, даже не знаю куда. Мариан уверила мужа в том, что ты погиб в огне. Пьеру удалось поддерживать жизнь в теле старшего сына, затем пересадить ему сердце, наверное, в одной из больниц Конго.